Клиффорд Саймак. Заповедник гоблинов. Глава первая. Инспектор Дрейтон сидел за письменным столом, как несокрушимая скала, и терпеливо ждал. Он был костляв, а его лицо словно вырубили тупым топором из узловатого чурбака. Глаза его, больше всего напоминавшие кремниевые наконечники стрел, время от времени, казалось, тускло поблескивали. Он был сердит и расстроен. Но Питер Максвелл знал, что такой человек никогда не допустит, чтобы его раздражение вырвалось наружу. Он будет делать свое дело с бульдожьим упорством и хваткой, игнорируя все окружающее. Именно такой ситуации Максвелл надеялся избежать. Но теперь ему стало ясно, что он тешил себя пустыми иллюзиями. Конечно, он с самого начала понимал, что на Земле не могли не встревожиться, когда полтора месяца назад он не появился на станции своего назначения. Естественно, у него не было никаких шансов вернуться домой тихо и незаметно. И вот сейчас он сидит напротив инспектора, и ему во что бы то ни стало нужно сохранять спокойствие и держать себя в руках. Он сказал: «Я право же не понимаю, почему мое возвращение на Землю могло заинтересовать службу безопасности. Меня зовут Питер Максвелл, я профессор факультета сверхъестественных явлений Висконсинского университета. Вы ознакомились с моими документами? У меня нет никаких сомнений касательно того, кто вы такой», — сказал Дрейтон. «Может быть, я удивлен, но сомнений у меня нет ни малейших. Странно другое. Профессор Максвелл, не могли бы вы сказать мне поточнее, где вы находились все это время?» «Но я и сам почти ничего не знаю», — ответил Питер Максвелл. «Я был на какой-то планете, однако мне неизвестно ни ее название, ни координаты. Может быть, до нее не больше светового года, а может быть, она находится далеко за пределами нашей галактики». «Но как бы то ни было», — заметил инспектор, «вы не прибыли на станцию назначения, указанную в вашем билете». «Да», — сказал Максвелл. «Не могли бы вы объяснить, что произошло?» «Только предположительно. Я полагаю, что моя волновая схема отклонилась от заданного направления, а может быть, ее перехватили. Сначала я приписал это неполадкам в передатчике, но потом усомнился. Передатчиками мы пользуемся уже сотни лет, и малейшая возможность ошибки была исключена давным-давно». «То есть вы полагаете, что вас похитили?» «Если угодно». «И все-таки не хотите мне ничего сказать?» «Я же объяснил, что говорить в сущности нечего». «А эта планета никак не связана с колесниками?» Максвелл покачал головой. «Точно сказать не могу, но вряд ли. Во всяком случае, там их не было, и я не заметил никаких признаков того, что они могли бы иметь ко всему этому хотя бы малейшее отношение». «Профессор Максвелл, а вы когда-нибудь видели колесников?» «Всего один раз. Это было несколько лет назад. Кто-то из них стажировался в Институте времени, и я однажды столкнулся с ним в коридоре». «Так что вы узнали бы колесника, если бы увидели его?» «Да, конечно». «Судя по вашему билету, вы намеревались посетить одну из планет системы енотовой шкуры». «Ходили слухи о драконе», — объяснил Максвелл. «Правда, ничем не подтвержденные и довольно смутные. Но я думал, что имело бы смысл установить». Дрейтон поднял бровь. «О драконе?» — переспросил он. «Вероятно, человеку, далекому от моей науки, трудно оценить все значение дракона», — сказал Максвелл. «Ведь пока еще не обнаружено ни одного реального подтверждения того, что подобное существо действительно где-нибудь обитало. А ведь легенда о драконах – одна из характернейших черт фольклора Земли и некоторых других планет. Феи, гоблины, тролли, банши – их всех мы обнаружили во плоти, но драконы по-прежнему остаются легендой. И любопытно, что у нас на Земле эта легенда бытовала не только среди людей. Легенды о драконах есть и у маленького народца холмов. Мне иногда кажется, что наши сказания о драконах мы заимствовали именно у них. Но все это лишь предание, и нет никаких фактов, подтверждающих». Он неловко умолк. Какое дело лишенному воображения полицейскому до легенд о драконах? «Извините, инспектор», — сказал он. «Боюсь, я немного увлекся». «Мне приходилось слышать, что в основе этих легенд лежат воспоминания о динозаврах, унаследованные от предков». «Да, я знаю о таких предположениях», — ответил Максвелл. «Но ведь этого не могло быть. Динозавры вымерли задолго до того, как появились самые отдаленные предки человека». «Но маленький народец...» «Возможно, — перебил Максвелл, — но маловероятно. Я хорошо знаком с обитателями холмов и разговаривал об этом с ними. Их род, несомненно, гораздо древнее нашего, но нет никаких данных, что их предки уже существовали в дни динозавров. Во всяком случае, никаких воспоминаний об этом у них не сохранилось, хотя их легенды и сказания восходят к событиям давностью в несколько миллионов лет. Они очень долговечны, почти бессмертны по нашим меркам. Это, конечно, в свой срок они тоже умирают. При подобном положении вещей известные предания, переходящие от поколения к поколению, как правило, сохраняются».

другой Питер Максвелл действительно отправился в систему енотовой шкуры, он должен еще быть там или только-только вернуться. Ведь он уехал туда на 6 недель и собирался задержаться дольше, если того потребуют розыски источника легенд о драконе. Внезапно он заметил, что у него дрожат руки, и, стиснув их, зажал в коленях. «Держись», — приказал он себе. Чтобы его не ждало, он должен довести дело до конца. Ведь он ничего, в сущности, не знает. У него нет никаких фактов, только утверждения инспектора службы безопасности, а к ним следует относиться критически. Ведь это могло быть всего лишь неуклюжей полицейской уловкой, попыткой заставить его сказать лишнее. Однако это могло быть и правдой. Все-таки могло. Но если так, он тем более должен держаться. Потому что у него есть дело, которое надо довести до конца, ничего не напортив. Однако все станет гораздо сложнее, если за ним будут следить. С другой стороны, неизвестно, будут ли за ним следить, а впрочем, так ли уж это важно. Труднее всего будет пробиться к Эндрю Арнольду. Попасть на прием к ректору планетарного университета не очень-то просто. Он слишком занятой человек, чтобы тратить время на разговоры с заурядным преподавателем, тем более, что указанный преподаватель не сможет даже сообщить заранее, о чем, собственно, он намерен беседовать с ректором. Дрожь в руках унялась, но он все еще не разжимал их. Немного погодя, он выберется отсюда, спустится к шоссе и сядет где-нибудь на один из внутренних скоростных полос. Через час с небольшим он уже будет у себя в университетском городке и скоро узнает, правду ли говорит Дрейтон. И увидит своих друзей. Алеопа, Духа, Харлоу Шарпа, Алина Престона и всю прочую братью. И вновь будут буйные ночные пирушки в свинье и свистке, долгие мирные прогулки по тенистым аллеям и катание на байдарках по озеру. Будут беседы и споры, и обмен старинными сказаниями, и неторопливый академический распорядок дня, оставляющий человеку досуг, чтобы жить. Он поймал себя на том, что с удовольствием думает о предстоящей поездке, потому что шоссе огибало холмы по границе заповедника гоблинов. Там, конечно, жили не только гоблины, но и прочие существа с древних времен, называемые маленьким народцем. И все они были его друзьями. Ну, если не все, то очень многие. Тролли порой могли вывести из себя кого угодно, а сколотить настоящую прочную дружбу с такими созданиями, как Банши, было трудновато. В это время года, подумал он, холмы должны быть великолепны. Он отправился в систему енотовой шкуры на исходе лета, и холмы все еще были облачены в темно-зеленые одежды. Но теперь, в середине октября, они, конечно, уже блистали всеми пышными красками осени. Винный багрянец дубов, багрец и золото кленов и пламенеющий пурпур дикого винограда, как нить, сшивающая все остальные цвета. И воздух будет пахнуть сидром, будет пронизан тем неповторимым пьянящим благоуханием, которое приходит в леса только с умиранием листьев. Он сидел и вспоминал, как 2 года назад, в такую же осень, они с мистером Утулом отправились на байдарках вверх по реке в северные леса, надеясь где-нибудь по пути вступить в контакт с лесными духами, о которых повествуют древние легенды оджибуэев. Они плыли по кристально-прозрачным протокам, а вечером разжигали костер на опушке темного соснового бора. Они ловили рыбу на ужин и отыскивали лесные цветы на укромных полянках и рассматривали бесчисленных птиц и зверей и отлично отдохнули. Но никаких духов они так и не увидели, что, впрочем, было вполне естественно. С маленьким народцем Северной Америки редко кому удавалось вступить в соприкосновение, потому что это были подлинные дети первозданной природы, не похожие на полуцивилизованных, свыкшихся с людей обитателей холмов Европы. Стол, на котором сидел Максвелл, был повернут к западу, и сквозь гигантские стеклянные стены он видел реку и обрывы за ней, по которым в старину проходила граница штата Айова. Темно-лиловые громады в венце молочно-голубого осеннего неба. На краю одного из обрывов он различил чуть более светлое пятно. Это был институт травматургии, где преподавали главным образом восьминожки с планеты Альфа Центавра. Вглядываясь в дальний силуэт здания, Максвелл вспомнил, что много раз обещал себе принять участие в одном из летних семинаров, но так и не собрался. Он протянул руку и переставил чемодан, намереваясь встать, но остался сидеть. Он никак не мог отдышаться, а в коленях ощущалась неприятная слабость. То, что он услышал от Дрейтона, потрясло его гораздо больше, чем ему показалось в первый момент, и шок никак не проходил. «Спокойнее, спокойнее», — сказал он себе. «Нельзя так распускаться. Может быть, это неправда, даже, наверное, неправда. И пока он сам во всем не убедился, нервничать нечего». Максвелл медленно встал, нагнулся, чтобы взять чемодан, но задержался, все еще не решаясь окунуться в шумную суматоху зала ожидания. Люди, земляне и внеземляне деловито спешили куда-то или стояли небольшими группами. Белобородый старец в чопорном черном костюме, маститый ученый, судя по его виду, решил Максвелл, что-то говорил компании студентов, явившихся его проводить. Семейство рептилий расположилось на длинных диванчиках, предназначавшихся для существ такого типа, то есть неспособных сидеть. Двое взрослых, лежавших лицом друг к другу, переговаривались с шипением, характерным для речи рептилий. А дети тем временем ползали по диванчикам и, играя, свивались в клубки на полу. В небольшой нише бочкообразное существо, лежа на боку, неторопливо перекатывалось от одной стены к другой, что, вероятно, соответствовало манере землян задумчивости расхаживать взад и вперед по комнате. Два паукообразных создания, удивительно похожих на фантастические конструкции из тоненьких палочек, расположились друг против друга на полу. Они начертили мелом на плитах что-то вроде игральной доски, расставили на ней странные фигурки и, азартно вереща, принялись двигать их с молниеносной быстротой. Дрейтон спрашивал о колесниках. Нет ли какой-нибудь связи между хрустальной планетой и колесниками? «Вечно колесники. Настоящая мания. Колесники, колесники, колесники», — думал Максвелл. «И, может быть, для этого все-таки есть основания. Ведь о них неизвестно почти ничего. Они были смутным и неясным фактором, возникшим где-то в глубинах космоса, еще одной движущейся по Вселенной мощной культурой, которая кое-где на дальних границах вступала в отдельные контакты с ширящейся человеческой культурой». И Максвелл воскресил в своей памяти первый и единственный случай, когда ему довелось увидеть колесника. Студента, который приехал из Института сравнительной анатомии в Рио-де-Жанейро на двухнедельный семинар в Институте времени. Он помнил возбуждение, охватившее висконсинский университетский городок. Разговоров было много, однако выяснилось, что увидеть загадочное существо практически невозможно. Колесник почти не покидал здание, где проходил семинар. Но однажды, когда Максвелл шел к Хау Шарпу, который пригласил его пообедать вместе, ему в коридоре встретился колесник. Это было настоящее потрясение. «Все дело только в колесах», — сказал он себе. Ни у какого другого существа в известных пределах Вселенной колес не было. Он вдруг увидел перед собой пухлый пудинг, подвешенный между двумя колесами, ось которых проходила примерно через середину туловища. Колеса были одеты мехом, а обод, как он заметил, заменяли роговые затвердения. Низ пудингообразного тела свисал под осью, точно набитый мешок. Но худшее он обнаружил, подойдя поближе. Вздутая нижняя часть была прозрачной, и внутри что-то непрерывно извивалось и копошилось. Казалось, ты видишь огромную банку, наполненную червяками самых ярких расцветок. Эти извивающиеся червяки в этом обвислом безобразном брюхе действительно были, если не червяками, то, во всяком случае, какими-то насекомыми, какой-то формой жизни, тождественной земным насекомым. Колесники представляли собой организмы ульи, и их культура слагалась из множества таких ульев, каждая из которых была отдельной колонией насекомых или чего-то, что соответствовало насекомым в представлении земля. Такие ульевые создания вполне могли дать пищу для тех страшных историй о колесниках, которые возникли где-то на отдаленных границах Вселенной. Если эти жуткие истории не были вымыслом, значит, человек, наконец, действительно столкнулся с тем гипотетическим врагом, встречи с которым он опасался с того момента, как вышел в космос. Исследуя Вселенную, человек обнаружил немало странных и иногда и жутких созданий. Но ни одно из них, размышлял Максвелл, не наводило такого ужаса, как это снабженное колесами гнездо насекомых. В самой его идее было что-то тошнотворное. Земля уже давно стала гигантским галактическим учебным центром, куда десятками тысяч прибывали внеземные существа, чтобы учиться и преподавать в его бесчисленных университетах и институтах. И со временем, подумал Максвелл, в это галактическое содружество, символом которого стала Земля, могли бы войти и колесники, если бы только удалось установить с ними хоть какое-то взаимопонимание. Но до сих пор достичь этого не удавалось. Почему, с недоумением спросил себя Максвелл, даже мысль о колесниках вызывает непоборимое отвращение, хотя человек и все другие обитатели Вселенной научились отлично ладить друг с другом. Зал ожидания вдруг представился ему Вселенной в миниатюре. Тут были существа, прибывшие со множества планет разных звезд. И пругуны, и ползуны, и дергунчики, и катуны. Земля стала плавильной печью галактик, думал он. Тем местом, где встречаются существа с тысяч звезд, чтобы знакомиться с чужими культурами, чтобы обмениваться мыслями и идеями.

очередной программе «Модель для сборки» вы слушаете роман Клиффорда Саймака «Заповедник гоблинов». Продолжение следует. Клиффорд Саймак. «Заповедник гоблинов». Глава третья. Мотор зафыркал и смолк. Через секунду образовалось тихое гудение сопел, и в наступившей тишине стал слышен пронзительный свист воздуха, ударяющегося о металл. Максвелл взглянул на своего соседа. Черчилл сидел словно окаменев, то ли от страха, то ли от изумления, ведь случилось нечто немыслимое, то, чего никак не могло быть. Автолеты этого типа никогда не ломались. Внизу под ними вздымались острые зубцы крутых утесов и макушки могучих деревьев, под которыми прятались скалы. Слева велась серебристая лента реки, омывающая подножья лесистых холмов. Время словно застыло и начало растягиваться. Казалось, непонятное колдовство превращает каждую секунду в целую минуту. И с удлинением времени пришло спокойное осознание того, что должно было произойти, так как будто речь шла не о нем, а о ком-то другом, как будто ситуацию трезво и реалистически оценивал посторонний наблюдатель, подумал Максвелл. Но где-то в дальнем, скрытом уголке его мозга жила мысль о паническом страхе, который вспыхнет чуть позже, когда самолет ринется вниз, на верхушке деревьев и скал, а время обретет обычную быстроту. Подавшись вперед, он осмотрел простиравшуюся внизу местность и вдруг увидел поляну в лесу, крохотный светло-зеленый разрыв в темном море деревьев. Он толкнул Черчилла локтем и указал на поляну. Тот посмотрел, кивнул и начал поворачивать штурвал медленно и нерешительно, словно проверяя, будет ли машина слушаться. Автолет слегка накренился и сделал вираж, по-прежнему продолжая медленно падать, но уже в нужном направлении. На мгновение он, казалось, вышел из-под контроля, затем скользнул вбок, теряя высоту быстрее, чем раньше, но планируя туда, где среди деревьев был виден просвет. Теперь верхушки стремительно мчались к ним навстречу, и Максвелл уже различал их осенние краски. Сплошная темная масса стала красной, золотой и оранжевой. Длинные багряные копья взметнулись, чтобы пронзить их, золотые клешни злобно тянулись к ним, чтобы сомкнуться в цепкой схватке. Автолет задел верхние ветки дуба, на миг словно в нерешительности повис между небом и землей, а затем нырнул к зеленой лужайке в самой гуще леса. «Лужайка фей», — сказал себе Максвелл. «Их бальный зал, а теперь посадочная площадка». Он покосился на Черчилла, вцепившегося в рычаги управления, и вновь устремил взгляд на несущийся к ним зеленый луг. Он должен быть ровным. Ни кочек, ни рытвин, ни ям. Ведь когда создавалась эта лужайка, почва специально выравнивалась в соответствии с принятыми стандартами. Автолет ударился о землю, подскочил и угрожающе накренился. Затем он вновь коснулся травы и покатил по ней без единого толчка. Деревья в дальнем конце лужайки неслись на них с ужасающей быстротой. «Держитесь!» — крикнул Черчилл, и в тот же момент машина повернула и пошла юзом. Когда она остановилась, до стены деревьев было не больше 5 шагов. Их обступила мертвящая тишина, которая словно надвигалась на них от пестрого леса и скалистых обрывов. Из безмолвия донесся голос Черчилла. «Еще немного, и...» Он откинул вверх и выбрался наружу. Максвелл последовал за ним. «Не понимаю, что произошло?» — говорил Черчилл. «В эту штуку встроено столько всяких предохранителей, что уму непостижимо. Да, конечно, можно угодить под молнию, или врезаться в гору, или попасть в смерч, но мотор не выходит из строя никогда. Остановить его можно, только выключив». Он вытер лоб рукавом, а потом спросил. «Вы знали про эту лужайку?» Максвелл покачал головой. «Нет. Но я знал, что такие лужайки существуют. Когда создавался заповедник, в планах его ландшафта эти лужайки были специально оговорены. Видите ли, феям нужно место для танцев, и, заметив в лесу просвет, я догадался, что это может быть такое». «Когда вы указали вниз, — сказал Черчилл, — я просто положился на вас. Деваться все равно было некуда, и я рискнул». Максвелл жестом остановил его. «Что это?» — спросил он, прислушиваясь. «Как будто топот лошадиных копыт», — отозвался Черчилл. «Но кому могло взбрести в голову прогуливать тут лошадь? Доносится вот оттуда». Топот явно приближался. Обойдя автолет, Максвелл и Черчилл увидели тропу, которая круто поднималась к узкому отрогу, увенчанному массивными стенами полуразрушенного средневекового замка. Лошадь спускалась по тропе тряским галопом. На ее спине примостился толстячок, который при каждом движении своего скакуна подпрыгивал самым удивительным образом. Выставленные вперед локти нескладного всадника взлетали и падали точно машущие крылья. Лошадь тяжелыми скачками спустилась со склона на лужайку. Она была столь же неизящна, как ее всадник. Лохматый битюк, чьи могучие копыта ударяли по земле силой парового молота, вырывая куски дерна и отбрасывая их далеко назад. Он держал курс прямо на автолет, словно намереваясь опрокинуть его, но в последнюю секунду неуклюже свернул и встал, как кованый. Бока его вздымались и опадали точно кузнечные меха, из дряблых ноздрей вырывалось шумное дыхание. Всадник грузно соскользнул с его спины, едва коснувшись ногами земли, и разразился гневными восклицаниями. «Это все они, негодники и паршивцы!» — вопил он. «Это все они, мерзкие тролли! Сколько раз я их толковывал! Летит себе, помилой, летит, а вы не вмешиваетесь! Так нет, не слушают, только и думают, как бы эту штуку шутить! Наложат заклятие, все тут!» «Мистер О'Тул!» — закричал Максвелл. «Вы меня еще помните?» Гоблин обернулся и прищурил красные близорукие глаза. «Да никак, профессор!» – взвизгнул он. «Добрый друг всех нас! Ах, какой стыд! Какой позор! Профессор, я с этих троллей спущу шкуры и растяну на двери. Я приколочу их уши к деревьям!» «Заклятие?» – спросил Черчилл. «Вы сказали, заклятие?» «А что же еще?» – негодовал мистер О'Тул. «Что еще может свести помело с неба на землю?» Он подковылял к Максвеллу и озабоченно уставился на него. «А это и вправду вы?» – спросил он с некоторым беспокойствием. «В истинной плоти? Нас известили, что вы скончались. Мы послали венок из Амелы и астралиста в знак нашей глубочайшей скорби». «Нет, это воистину я и в истинной плоти», – сказал Максвелл, привычно переходя на диалект обитателей холмов. «Это были только слухи». «Тогда на радостях мы все трое», – вскричал О'Тул, – «и спьем по большой кружке доброго октябрьского эля. Варка как раз окончена, и я от всего сердца приглашаю вас, господа, разделить со мной первую пробу». Со склона по тропе к ним бежало полдесятка других гоблинов, и мистер О'Тул властно замахал, поторапливая их. «Всегда опаздывают», – пожаловался он. «Никогда нет на месте в нужную минуту. Прийти-то они приходят, но обязательно позже, чем надо бы. Хорошие ребята, как на подбор, и сердца у них правильные, но нет в них подлинной живости, кое отмечены истинные гоблины вроде меня». Гоблины косолапой рысью высыпали на лужайку и выстроились перед О'Тулом, ожидая распоряжений. «У меня для вас много работы», – объявил он. «Для начала идите к мосту и скажите этим троллям, чтобы они не смели заклинания накладывать. Раз и навсегда пусть прекратят и больше не пробуют. Скажите им, что это последнее предупреждение. Если они снова примутся за свое, тот мост мы разнесем на камни и каждый мшистый камень укатим далеко от других, так что вновь тот мост не встанет никогда. И пусть снимут заклятие вот с этого упавшего помела, чтобы оно летело как новое. А другие идите искать фей. Расскажите им о повреждении их лужайки, не забыв присовокупить, что во всем повинны эти подлые тролли. И обещайте, что лужайка будет выровнена к той поре, когда они придут сюда танцевать под полную луну. Третье же, позаботьтесь о Добине. Приглядите, чтобы его неуклюжие копыта не причиняли лужайке нового ущерба. Но если найдет трава повыше, пусть он ее пощиплет. Бедняге не часто выпадает случай наслониться таким пастбищем». Мистер О'Тул повернулся к Максвеллу и Черчиллу, потирая ладони ладонь в знак удачно исполненного дела. «А теперь, господа, — сказал он, — соблаговолите подняться со мной на холм, и мы испробуем, на что годится сладкий октябрьский эль. Однако прошу вас и сострадание ко мне идти помедленнее. Мое брюхо что-то очень выросло, и я весьма страдаю от одышки». «Ведите нас, старый друг, — сказал Максвелл. — Мы с охотой подладим свой шаг к вашему. Давненько не пили мы вместе октябрьского эля». «Да, да, разумеется», — сказал Черчилл растерянно. Они начали подниматься по тропе. Впереди на фоне светлого неба четко вырисовывался силуэт развалин. «Я должен заранее извиниться за состояние замка», — сказал мистер О'Тул. «Он полон сквозняков, способствующих насморкам, гайморитам и всяким другим мучительным недугам. Ветер рыскает по нему, как хочет, и всюду стоит запах сырости и плесени. Я так и не постиг, почему вы, люди, уж раз вы начали строить для нас замки, не могли сделать их уютными и непроницаемыми для ветра и дождя. Если мы некогда и обитали в руинах, это еще не значит, что нас не влекут удобства и комфорт. Поистине, мы жили в них лишь потому, что бедная Европа не могла предложить нам ничего более подходящего». Он умолк, отдышался и продолжал. Я прекрасно помню, как 2000 лет назад и более мы жили в навехоньких замках, хотя, конечно, и убогих, ибо невежественные люди той поры не умели строить лучше. И мастерства они не знали, и инструментов у них нужных не было, а уже о машинах говорить не приходится. Да и вообще, худосочный был народ. А нам приходилось скрываться по углам и закоулкам замков, ибо непросвещенные люди той поры страшились и чурались нас и пытались в своем невежестве обороняться от нас могучими чарами и заклинаниями. А впрочем, добавил он не без самодовольства, они же были всего только люди, и колдовство у них хромало. Нам были не страшны даже самые замысловатые их чары. 2000 лет назад? Не хотите ли вы сказать? Начал было Черчилль и замолчал, заметив, что Максвелл замотал головой. Мистер О'Тул остановился и бросил на Черчилля уничтожающий взгляд. «Я помню, — объявил он, — как из того болотистого бора, который вы теперь называете Центральной Европой, весьма бесцеремонно явились варвары и рукоятками своих грубых железных мечей начали стучаться в ворота самого Рима. Мы слышали об этом в лесных чащах, где обитали тогда, и среди нас еще жили те, теперь давно умершие, кто знал про фермобилы всего через несколько недель после того, как пали Леонид и его воины». «Простите, — сказал Максвелл, — но не все настолько хорошо знакомы с маленьким народцем». «Будьте добры, — перебил Тул, — познакомьте его в таком случае». «Это правда, — сказал Максвелл, обращаясь к Черчиллу. И во всяком случае, вполне может быть правдой. Они не бессмертные, в конце концов, умирают, но долговечно они так, что нам и представить это трудно. Рождение у них редкость, иначе на Земле не хватило бы для всех места, но они доживают до невероятного возраста». «А все потому, — сказал мистер О'Тул, — что мы роем глубоко, в самом сердце природы, и не транжирим драгоценную силу духа на мелочные заботы, о которые вдребезги разбиваются жизни и надежды людей. Однако это слишком печальные темы, чтобы тратить на них столь великолепный осенний день. Так обратим же наши мысли со всем рвением к пенному Элю, который ждет нас на вершине». Он умолк и вновь начал взбираться по тропе заметно быстрее, чем раньше. Сверху к ним навстречу опрометью бежал крохотный гоблин. Пестрая рубаха, которая была ему велика, билась по ветру. «Эль!» – верещал он. «Эль!» Он остановился перед ними, еле удерживаясь на ногах. «Ну, и что, Эль?» – пропыхтел мистер О'Тул. «Или ты хочешь покаяться, что осмелился его попробовать?» «Он скис!» – стенал маленький гоблин. «Весь этот заклятый чан скис!» «Но ведь Эль не может скиснуть!» — возразил Максвелл, понимая, какая произошла трагедия. Мистер О'Тул запрыгал на тропе, пылая яростью. Его лицо из коричневого стало багровым и тут же полиловило. Он хрипел и задыхался. «Нет, может, если его сглазить! Проклятие! О, проклятие!» Он повернулся и заспешил вниз по тропе в сопровождении маленького гоблина. «Только дайте мне добраться до этих гнусных троллей!» – вопил мистер О'Тул. «Только дайте мне наложить лапы на их жадные глотки! Я их выкопаю из-под земли вот этими самыми лапами и повешу на солнце сушиться! Я спущу с них со всех шкур, и я их так проучу, что они вовек не забудут!» Его угрозы все больше сливались в нечленораздельный рев, пока он быстро удалялся вниз по тропе, спеша к мосту, под которым обитали тролли. Два человека с восхищением смотрели ему вслед, дивясь такому всесокрушающему гневу. «Ну, — сказал Черчилль, — вот мы и лишились возможности испить сладкого октябрьского эля». Глава 4. Когда Максвелл на одной из внешних, более медленных полос шоссе доехал до окраины университетского городка, часы на консерватории начали отбивать 6. Из аэропорта Черчилль поехал другим путем, и Максвелл был этим очень доволен. Не только потому, что юрист был ему чем-то неприятен, но и потому, что он испытывал потребность побыть одному. Ему хотелось ехать медленнее, откинув щиток в тишине, ни с кем не разговаривая, и только впитывать атмосферу всех этих зданий и аллей, и чувствовать, что он вернулся домой, в единственное место в мире, которое по-настоящему любил. Сумерки спускались на городок благостной дымкой, смягчая очертания зданий, превращая их в романтические гравюры из старинных книг. В аллеях группами стояли студенты с портфелями и негромко переговаривались. Некоторые держали книги прямо под мышкой. На скамье сидел седой старик и смотрел, как в траве резвятся белки. По дорожке неторопливо ползли двое неземлян-рептилий, поглощенные беседой. Студент-человек бодро шагал по боковой аллее, насвистывая на ходу, и его свист будил эхо в тихих двориках. Поравнявшись с рептилиями, он поднял руку в почтительном приветствии. И повсюду высились древние величественные вязы, с незапамятных времен осеняющие все новые и новые поколения студентов. И вот тут-то огромные куранты начали отбивать 6 часов. Густой звон разнесся далеко вокруг, и Максвеллу вдруг почудилось, что это дружески здоровается с ним университетский городок. Часы были его другом, подумал он. И не только его, но всех, до кого доносился их бой. Это был голос городка. По ночам, когда он лежал в постели и засыпал, ему было слышно, как они бьют, отсчитывая время. И не просто отсчитывая, но подобно стражу, возвещая, что все спокойно. Впереди в сумраке возникла громада института времени. Гигантские параллелепипеды из пластмассы и стекла, сияющие огнями. Их подножию привязался музей. Поперек его фасада протянулось бьющееся на ветру белое полотнище. В сгущающихся сумерках Максвелл с такого расстояния сумел разобрать только одно слово – «Шекспир». Он улыбнулся при мысли о том, как должен бурлить сейчас факультет английской литературы. Старик Ченнери и вся компания не простили институту времени, когда 2-3 года назад институт докопался, что автором пьес был все-таки не граф Оксфорд. И это появление Стрэдфордса во плоти будет горстью соли, высыпанной на еще не зажившую рану. Вдали, на западной окраине городка, высились на вершине холма административные корпуса, словно вписанные тушью в гаснущий багрец над горизонтом. Полоса шоссе двигалась все дальше мимо института времени и его кубического музея с трепещущим полотнищем плаката. Часы кончили отбивать время, и последние отголоски замерли во мгле. 6 часов. Через 2-3 минуты он сойдет с полосы и направится к гербу Уинстона, в который был его домом уже 4 года. Нет, впрочем, не 4, а 5. Максвелл сунул руку в правый карман куртки и в маленьком внутреннем кармашке нащупал кольцо с ключами. Теперь, впервые после того, как он покинул висконсинскую передаточную станцию, им вдруг овладела мысль о другом Питере Максвелле. Конечно, история, которую рассказал ему инспектор Дрейтон, могла быть правдой, хотя он сильно в этом сомневался. Служба безопасности была вполне способна пустить в ход именно такой прием, чтобы выведать у человека всю подноготную. Однако, если это ложь... Если это ложь, то почему из системы енотовой шкуры не поступило сообщение о том, что он не прибыл? Впрочем, и это ему известно только со слов инспектора Дрейтона, и про другие 2 таких же случая тоже. Если можно усомниться в одном утверждении Дрейтона, с какой стати принимать на веру остальные? Если хрустальная планета перехватывала и других путешественников, он пока был там, но ничего об этом не слышал. Однако, сказал себе Максвелл, это тоже ничего не означает. Хозяева хрустальной планеты, несомненно, сообщили ему только то, что считали нужным сообщить. Тут он сообразил, что тревожит его не столько разговор с Дрейтоном, сколько слова Отула. Мы послали венок из Амеллы и астралиста в знак нашей глубочайшей скорби. Если бы не скисший Эль, он, конечно, обсудил бы со старым Гублином события этих недель, но им так и не представилась возможность поговорить по душам. Впрочем, пока можно об этом не думать. Как только он доберется домой, то сразу же позвонит кому-нибудь из своих друзей и узнает правду. Но кому позвонить? Харлоу Шарпу в Институт времени? Или Далесу Грегу, декану его факультета? Или, может быть, к Сигму Мауну Тайру, старому эриданцу с белоснежным мехом и задумчивыми лиловыми глазами, который целую жизнь провел в крохотном кабинете, разрабатывая методы анализа структуры мифов? Или Алену Престону, близкому приятелю-юристу? Пожалуй, начать следует с Престона, ведь если Дрейтон не солгал, ситуация может сложиться именно в юридическом плане. Максвелл сердито одернул себя. Он, кажется, поверил. Во всяком случае, вот-вот поверит. Если так пойдет дальше, он начнет убеждать себя, что все это чистая правда. Герб Уинстонов был уже совсем близко. Максвелл поднялся с сиденья, взял чемодан и перешел на внешнюю, еле ползущую полосу. Напротив герба Уинстонов он спрыгнул на тротуар. Ни на широкой каменной лестнице, ни в вестибюле никого не было. Пошарив в кармане, он вытащил ключи и зажал в пальцах тот, который открывал дверь квартиры. Лифт уже ждал, и он нажал кнопку 7-го этажа. Ключ сразу вошел в замок и легко в нем повернулся. Дверь открылась, и Максвелл вошел в темную комнату. Дверь за его спиной автоматически закрылась, щелкнув замком, и он протянул руку к выключателю. Но так и застыл с поднятой рукой. Что-то было не так. Какое-то чувство, ощущение, может быть, запах? Да, именно, запах. Слабо.

стройная, подтянутая, коротко постриженные темные волосы, длинные ресницы и глаза, которые ему улыбались. «Как вас зовут?» – спросил он. «Кэрол Хэмптон. Я историк, работаю в Институте времени». «Мисс Хэмптон», – сказал он, – «приношу вам свои извинения. Я уезжал вообще с земли и только что вернулся. У меня был ключ, он подошел к замку, а когда я уезжал, эта квартира была моей». «Не нужно ничего объяснять», – перебила она. «Мы выпьем», – сказал он. «А потом я встану и уйду, если только...» «Что?» «Если только вы не согласитесь пообедать со мной, чтобы я мог хоть чем-то отплатить вам за чуткость. Ведь вы могли бы выбежать с воплями». «Они подстроены ли все это?» – спросила она подозрительно. «Вдруг вы...» «Ни в коем случае», – сказал он. «У меня не хватило бы сообразительности. И к тому же, откуда я взял бы ключ?» Она поглядела на него и потом сказала... «Это было глупо с моей стороны, но вам придется взять с собой Сильвестра. Он ни за что не останется один». «Да я никогда и не согласился бы бросить его одного», – заявил Максвелл. «Мы с ним друзья до гроба». «Это обойдется вам, бифштекс», – предупредила она. «Он всегда голоден, а ест только бы хорошие бифштексы. Большие. И с кровью». Заповедник гоблинов. Глава 5. В свинье и свистке было темно, шумно и чадно. Между тесно составленными столиками оставались лишь узкие проходы. Мерцали дрожащие огоньки свечей. Низкий зал был заполнен разноголосым гулом. Точно все посетители говорили разом, перебивая друг друга. Максвелл прищурился, стараясь высмотреть свободный столик. Пожалуй, подумал он, им следовало бы пойти куда-нибудь еще. Но ему хотелось поужинать именно тут, потому что этот кабачок был облюбован студентами и преподавателями его факультета, и здесь он чувствовал себя как дома. «Пожалуй, нам лучше пойти куда-нибудь еще», — сказал он, обернувшись к Хэрол Кэмптон. «Сейчас к нам кто-нибудь подойдет и укажет столик», — ответила она. «Наверное, большой наплыв, официанты совсем сбились с ног. Сильвестр, немедленно прекрати. Извините его, пожалуйста», — добавила она умоляюще, обращаясь к людям, сидевшим за столиком, возле которого они стояли. «Он такой невоспитанный и особенно не умеет вести себя за столом. Хватает все, что увидит». Сильвестр облизывался с довольным видом. «Пустяки, мисс», — сказал обездоленный бородач. «Я, собственно говоря, и не собирался его есть. Просто у меня привычка заказывать бифштексы». «Пит! Пит Максвелл!» — закричал кто-то в дальнем конце зала. Прищурившись, Максвелл разглядел в полумраке, что ему машет кругами какой-то человек, вскочивший из-за столика в углу. Потом он узнал его. Это был Алле Оп, а рядом с ним маячила белая фигура духа. «Встретили друзей?» – спросила Кэрол. «Да, по-видимому, они приглашают нас за свой столик. Вы не возражаете?» «Это не андерталец?» – спросила она. «Вы его знаете?» «Видела несколько раз, но мне хотелось бы с ним познакомиться. А рядом сидит дух?» «Они неразлучны», — объяснил Максвелл. «Ну так идемте же». «Мы можем просто поздороваться, а потом отправиться куда-нибудь еще». «Ни в коем случае», — воскликнула Кэрол. «По-моему, это очень интересное место». «Вы не бывали тут раньше?»

пропуская мимо ушей оскорбительные утверждения, который вернулся из страны теней. По-моему, достойнее всего будет отпраздновать его воскрешение вакханалии и дружбы. Насколько я понял, вы хотите чего-нибудь выпить. Так почему же вы сразу не принесли бутылку хорошего пойла, ведерко льда и три рюмки? Осведомился Об. Дух, знаете ли, не пьет. Я знаю, сказал официант. То есть, если мисс Хэмптон не предпочитает какую-нибудь модную болтушку, уточнил Об. «Кто я такая, чтобы вставлять палки в колеса?» – спросила Кэрол. «Что пьете вы?» «Кукурузные виски», – ответил Об. «Наш с Питом вкус в этом отношении ниже всякой критики». «Ну, так кукурузные виски», – решила Кэрол. «Насколько я понял», – сказал официант, – «когда я приволоку бутылку, у вас будет чем за нее заплатить. Я помню, как однажды...» «Если я обману ваши ожидания», – объявил Об, – «мы обратимся к старине Питу». И тут переспросил официант и, посмотрев на Максвелла, воскликнул. «Профессор, я слышал, что вы...» «Я вам уже битый час об этом толкую», – перевел Об. «Потому-то мы и празднуем, он восстал из гроба». «Я не понимаю, и незачем», – сказал Об. «Несите-ка выпивку, и больше от вас ничего не требуется». Официант убежал. «А теперь», – сказал дух, обращаясь к Максвеллу, – «пожалуйста, объясните нам, что вы такое?» «По-видимому, вы не дух». Или же процесс изготовления значительно улучшился с той поры, когда человек, которого представляю я, сбросил бренную оболочку. «Насколько можно судить, — начал Максвелл, — перед вами результат раздвоения личности. Один из меня, насколько я понял, стал жертвой несчастного случая и умер». «Но это же невозможно», — возразила Кэрол. «Психическое раздвоение личности — это понятно, но чтобы физически...» «Ни на земле, ни в небесах нет ничего невозможного», — объявил дух. «Цитатка-то заезженная», – заметил Поп. «И к тому же ты ее переврал». Он принялся энергично скрести волосатую грудь короткими пальцами. «Не глядите на меня с таким ужасом», – сказал он Кэрол. «Зуб, и ничего больше. Я дитя природы, и потому чешусь. Но я отнюдь не наг, на мне надеты шорты». «Его выучили ходить на двух ногах», – заметил Максвелл, – «но только-только». «Вернемся к раздвоению вашей личности», – сказала Кэрол. «Не могли бы вы объяснить нам, что, собственно, произошло?» «Я отправился на одну из планет системы енотовые шкуры, и в пути моя волновая схема каким-то образом сдублировалась. Так что я прибыл одновременно в два разных места». «Вы хотите сказать, что возникло два Питера Максвелла?» «Вот именно». «На твоем месте, — сказал Об, — я подал бы на них в суд. Этим транспортникам даже убийство с рук сойдет. Ты можешь вытащить из них хорошее возмещение. Вызовешь свидетелями меня и духа. Мы ведь были на твоих похоронах. И вообще, — добавил он, — нам с духом тоже следует предъявить им иск за причинение моральных мук. Наш лучший друг лежит в гробу, бледный и неподвижный, а мы совсем убиты горем». «Нет, правда, мы очень горевали, — сказал дух». «Я знаю, — ответил Максвелл. «Послушайте, — сказала Карл, — по-моему, вы все трое относитесь к случившемуся как-то слишком уж легко. Один из трех друзей...» «Чего вы от нас хотите?» – осведомился Об. «Чтобы мы запели «Аллилуйя» или таращили глаза, девясь неслыханному чуду? Мы потеряли приятеля, а теперь он вернулся». «Но ведь их было двое и один...» «Для нас он всегда был один», – сказал Об. «И, пожалуй, так лучше. Нетрудно представить, какие недоразумения возникли бы, если бы его было двое». Кэрол повернулась к Максвеллу. «А что скажете вы?» Он покачал головой. «Я буду всерьез думать об этом только через два дня. А пока, наверное, я просто не могу. По правде говоря, при одной мысли об этом меня охватывает какое-то оцепенение. Ну, сейчас я сижу здесь с хорошенькой девушкой, с двумя старыми друзьями и с большим симпатичным котиком и знаю, что нам предстоит разделаться с бутылкой виски, а потом хорошенько поужинать». Он весело ей улыбнулся, Кэрол пожала плечами. «Таких сумасшедших я еще не видела», — сказала она. «Знаете, мне это нравится». «Мне тоже», — объявил Об. «Что не говорите, а ваша цивилизация куда приятнее давних эпох. В моей жизни не было дня счастливее того, когда экспедиция из Института времени утащила меня сюда как раз в тот момент, когда несколько моих любящих соплеменников вздумали подзакусить мною. Впрочем, у меня к ним нет никаких претензий. Зима выдалась долгая, суровая, снег был очень глубоким, и дичь совсем исчезла. К тому же кое-кто из племени имел на меня зуб, и не без оснований, не буду вас обманывать. Меня уже собирались тюкнуть по затылку и, так сказать, сбросить в общий котел». «Каннибализм!» – с ужасом произнесла Кэрол. «Естественно», – утешил ее Об. «В те безыскусственные первобытные деньки в подобной ситуации не было ничего особенного. Но, разумеется, вам этого не понять. Ведь вы ни разу не испытывали настоящего голода, верно? Такого, чтоб кишки сводило, чтоб совсем иссохнуть». Он умолк и обвел глазами зал.